Приветствуем вас во имя нашего Господа Иисуса Христа и приглашаем на очередную беседу из серии «Основные доктрины христианства». В наших предыдущих беседах мы рассмотрели некоторые из основных доктрин Священного Писания. В нашей последней беседе мы изучали 28 главу книги пророка Иезекииля, где говорится о том, как сатана впал в грех. Мы познакомились с некоторыми из свойств сатаны, а также узнали, что делал он и какое положение занимал до своего падения. Сегодня мы будем изучать 14 главу из книги пророка Исаии, начиная с 12 стиха. В этом библейском отрывке речь идет о целях, которые преследует сатана после своего падения. Эта тема рассматривается в стихах с 12 по 21, 14 главы книги Исаии. А сейчас прослушайте стихи с 12 по 15 из этой же главы. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Исаия 14 глава, с 12 по 15 стих. Слово Божье говорит: «А говорил в сердце своем, взойду на небо». Многие считают, что Бог сотворил землю до сотворения Адама и Евы и отдал ее во владение ангелам. Затем, в результате возмущения против Бога, сатана вверг землю в грех, и Бог послал на землю страшное проклятие, отчего она стала безвидной и пустой планетой. Это учение развивается следующим образом. В книге «Бытие», 1 глава и 1 стих, говорится: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Когда Бог что-то создает, Он делает свое творение совершенным. Земля была совершенным созданием, вышедшим из-под руки великого мастера Бога. Стих 2 из 1 главы книги «Бытие» продолжает: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Согласно теологам иудаизма, этот стих с одинаковым успехом может быть переведен как «и земля стала безвидна и пуста». Объяснение словам «стала безвидна и пуста» состоит в гипотезе, что Бог наказал своим судом сатану и его владение, когда сатана сказал в сердце своем «взойду на небо». Из этого заявления сатаны мы видим, что он желал занять место Бога, вместо того, чтобы довольствоваться местом, отведенным ему Богом на земле. Второе желание сатаны выражено словами: «Выше звезд Божьих вознесу престол мой». Сравнив эти слова с 20 стихом из 1 главы книги Откровения, мы находим, что под словами «звезды Божьи» подразумеваются другие ангелы. В первой главе книги Откровения 7 звезд символизируют 7 ангелов 7 церквей в Асии. Иными словами, звезды являются символами ангелов. И поскольку это так, второе желание сатаны в действительности означает следующее: «Выше ангелов Божьих вознесу престол мой». Иными словами, он пожелал установить свою власть над Божьими ангелами. Сатана хотел вытеснить Бога из его сферы правления и установить свою власть над этой сферой. Следующее желание сатаны, шедшее вразрез с Божьей волей, состояло в следующем: «Сяду на горе в сонме богов на краю севера». Тот же самый сон святых упоминается в Псалме 88, что проливает дополнительный свет на смысл, заключенный в желании сатаны воссесть на горе в сонме богов. Собрание или сон святых, то есть ангелов, происходит на небе и описывается в Псалме 88 следующими словами: «И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его». Псалом 88, 6 по 8 стих. Из этих стихов мы узнаем, что на небе проводится собрание святых, которое в стихе 8 названо великим сонмом святых. Это своего рода парламентские заседания на небе. Сатана поставил своей целью войти в члены этого небесного парламента и, вне всяких сомнений, захватить над ними власть, поскольку в его планы входило занять место, принадлежащее Богу. Согласно стиху 13 из главы 14 книги Исаии, этот сон святых собирался на краю севера. Упоминание о местоположении этого собрания мы находим также в Псалме 47. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли — гора Сион. На северной стороне ее — город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник». Псалом 47, с 1 по 3 стих. Многие люди, читающие эти слова в Писании, связывают их только с земным Сионом или Иерусалимом. Однако в книге Откровения говорится о новом Иерусалиме, который сойдет на землю во время прихода грядущего вечного царства. Поскольку в этом псалме упоминается Сион, расположенный на севере, здесь, скорее всего, имеется в виду небесный, а не земной Сион. Иерусалим никак нельзя назвать северным городом. В Писании неоднократно указывается, что Иерусалим — это центр земли. В других частях Писания мы находим также указание на то, что Божий престол расположен на севере. Так в Псалме 74, стихе 7 говорится следующее: «Ибо не от востока и не от запада и не от пустыни, то есть юга, возвышение, но Бог есть судья». Это означает, что возвышение приходит от Господа, с севера. Все эти указания даны не для того, чтобы с точностью установить географическое местоположение Божьего престола, а для того, чтобы объяснить, что было на уме у сатаны, а его целью был захват власти над всеми Божьими ангелами. Четвертое желание сатаны выражено словами: «Взойду на высоты облачные». Облака обычно связываются с присутствием Бога во многих местах в Писании. Густое облако покрывало гору Синай, когда Бог вручал Моисею закон. В годы странствований израильтян по пустыне над скинией собрания стоял облачный столб днем и огненный столб ночью. Когда Господь Иисус Христос вознесся обратно на небо, после распятия и воскресения Он был принят облаком. Его возвращение на землю будет также сопровождаться облаками. Се грядет с облаками, и узрит его всякое око. Откровение 1 глава, 7 стих. Желание сатаны вознестись на высоты облачные указывает символически на его намерение подняться не только до уровня Бога, но и возвыситься над ним. Иными словами, ему бы очень хотелось, чтобы Бог склонился перед ним, вместо того, чтобы ему самому поклоняться великому Богу. Это желание сатаны отразилось в тройном искушении, которым он постарался совратить Иисуса Христа сразу после крещения Христа в Иордане. Аминь.